Сначала они получили награду за убийство заказанного монстра Йети и получили надбавку, когда предоставили доказательства двух таких особей. Плюс гильдия смогла выкупить у них некоторую добычу от Йети, согласно рыночной цене за такой товар. Когда команда закончила дела в гильдии, получив довольно много денег, то отправилась на рынок, где смогли продать части тела и органы монстров пауков Тормуков. Хоть они взяли не все, но того, что смогли взять, было достаточно, чтобы продать за хорошую сумму. Правда, Фатарима сразу же взяла некоторые ингредиенты для себя, поэтому то, что они смогли продать на рынке, не могло сравниваться с теми деньгами, что они получили в гильдии. Но так или иначе, команда «Темные ножны» практически разбогатела на очень крупную сумму. Подобных денег им было достаточно, чтобы целый месяц каждый из них мог спокойно жить и отдыхать, не работая, тратя деньги в разумных пределах. Подобное сразу же заставило каждого взять на некоторое время отпуск длинный в одну или две недели, чтобы каждый мог спустить накопившийся стресс и усталость за все время, пока они работали. На что Стивенсон дал свое согласие, что порадовало всю команду. Но для начала они решили покинуть северную часть королевства, потому что здесь было тяжело отдыхать. Да и цены были выше из-за политического напряжения, связанной со сменой власти в северной стране демонов. Поэтому они решили отправиться в южную страну демонов, где были все удобства для хорошего отдыха и траты денег для собственного удовольствия. В недельном пути, через все королевство, команда иногда встречала бандитов или монстров, с которыми справлялись в меру своих сил и возможностей. И когда они прибыли в южную страну демонов, то сняли гостиницу и начали отдыхать, выделив каждому по равной сумме денег. Только Шон решил взять несколько дней из недели отдыха, чтобы вернуться к своему господину и потренироваться с Дайроном. «Подожди, Дазы, можно тебя попросить о кое-чем?» — спросила Кайри, находясь на нижнем этаже гостиницы. «Что такое? Ты ведь вернешься к середине этой недели?» «Возможно. Я бы хотела, чтобы мы погуляли вместе по городу, когда ты вернешься. Ты не против?» «Нет», — сказал Шон, после чего ушел, оставив довольную девушку таким ответом. Несколько дней вся команда развлекалась как могла. Кто-то ушел в исследование, кто-то в обучение навыкам мечника, кто-то ходил в бордели суккубов, а кто-то изучал книги по магии, проводил исследование местности, а кое-кто ходил и изучал город, чтобы составить примерный маршрут, куда лучше всего сходить, покупая повседневный наряд для хорошего дня и впечатлить своего партнера. Особенно в этом плане и вопросу помогли советами некоторые из суккубов. Шон же тем временем продолжал исполнять обязанности личного рыцаря, сопровождая своего принца на важные встречи, чтобы показывать всем свое присутствие. И когда Шон был свободен от своих обязанностей, то вернулся в город, где в снятом его командой номере ждала Кайри, одетая в легкое голубое, как ее волосы, платье с улыбкой на лице. «Ты наконец-то вернулся?» «Да, я так понимаю, ты ждала?» — спросил Шон, проходя через комнату к шкафу. «Верно. Ты рад?» «Не знаю. Лучше бы ты проводила все это время для себя». «Я и проводила. Просто сегодня нечего делать». «Понятно», — сказал Шон, снимая с себя снаряжение, чтобы надеть более легкое одеяние. «Я подожду тебя внизу». «Хорошо», — кивнул Шон, продолжая переодеваться. После того, как Шон переоделся, то спустился вниз, где его ждала Кайри, которая сразу же подошла к нему с нетерпеливым выражением. «Ты красиво выглядишь», — сказала девушка, осматривая Шона с ног до головы. «Спасибо. А как я тебе?» — спросила Кайри. «Неплохо. Ты такой скряга на комплименты. Я просто честен. По мне, ты лучше выглядишь в боевом снаряжении, чем в обычном», — объяснил Шон. «Правда?» — удивилась девушка-волчица. «Да, хорошо. Тогда в следующий раз я буду это знать. Пойдем?» «Да». Дальше они покинули гостиницу, чтобы ходить по улицам города, по которому ходили демоны, суккубы и иногда зверолюди. Первым делом они посетили в ближайшую таверну, чтобы там перекусить, так как Шон только вернулся, а Кайри не успела поесть. После этого они решили посетить рынок, на котором оба чаще смотрели на мечи и доспехи, но иногда Кайри бросала взгляд на разного рода украшения, спрашивая мнение Шона на этот счет, но тот мало разбирался в украшениях, поэтому просто поделился мнением на их полезности и практичности в бою, что отбило желание у девушки их покупать. Следом Шон и Кайри посетили местный район развлечений, где было выступление циркачей, показывающие разного рода трюки и магические представления с танцем. К примеру, выходили мужчины и женщины в весьма красивых нарядах и стали танцевать с использованием магии, чтобы впечатлить некоторых зрителей этим искусством. И зрителей приглашали принять участие. И Кайри захотела принять участие вместе с Шоном, который умел танцевать и смог удивить свою партнершу, которая этим почти не занималась и больше ошибалась в процессе танца, отчего краснела и смущалась. Когда они закончили с этим, то просто ходили и искали другие способы провести этот день вместе. Особенно Кайри хотела создать более романтическую обстановку и постепенно заманивала Шона ближе к району суккубов, где она уже арендовала номер только для них двоих. Но внезапно, когда они шли по улицам города, то Шон столкнулся с девушкой-зверолюдом, которая сразу после этого убежала. Подобное поведение слегка сбило Шона с толку, но потом он кое-что осознал. «Меня обокрали», — сказал Шон с легким недовольством в голосе. «Когда?» — удивилась Кайри. «Та зверолюдка», — сказал Шон, оглядевшись вокруг в поисках той девушки, что столкнулась с ним несколько секунд назад. «Ты запомнил, как она выглядит?» — спросила Кайри. «Да, нужно только ее найти. Возможно, она уже сбежала далеко. Похоже, много украла?» «Нет, я брал немного с собой, но все равно неприятно, что меня так легко обокрали», — сказал Шон с недовольством. «Карманники и воры очень ловкие личности, таких не всегда получается поймать с первого раза», — сказала Кайри. «Ты говоришь так, будто уже имела с этим дело. Жизнь иногда бывает сложной, и чтобы выжить приходится прибегать к любым доступным средствам», — сказала Кайри, слегка сжимая кулаки, словно вспоминая что-то неприятное. «Понятно», — сказал Шон, не давая никакой конкретики своего мнения на этот счет, а просто продолжил путь вместе с Кайри. Но, к сожалению, Шон не захотел посетить район суккубов вместе с Кайри, а решил отправиться в гостиницу, чтобы они могли какое-то время передохнуть после прогулки по городу. На следующий день Шон и Кайри снова отправились на прогулку по городу, только теперь они чаще ходили по магазинам разных торговцев, чем по местам, чтобы хорошо провести время. Шон хотел слегка улучшить свое снаряжение, используя оставшиеся у него деньги с награды. Но словно по велению судьбы, Шон снова столкнулся с девушкой-зверолюдкой по дороге, только в этот раз Шон вовремя поймал руку девушки, когда она пыталась опустить ее в его карман. «Стой на месте, иначе отрежу руки. Ай, простите, простите. Пожалуйста, не делайте мне больно», — кричала испуганная девушка. «Это та самая девушка, что и вчера?» — спросила Кайри. «Нет, но она тоже зверолюдка. Неужели здесь так много воришек-зверолюдей?» — спросил Шон, посматривая на Кайри. «Скорее всего, зверолюдям нелегко приходится жить, особенно если они слабы в королевстве демонов. Куда ты хотела отнести мои деньги?» — спросил Шон угрожающим тоном. «Я, простите, не убивайте меня, прошу», — умоляла девушка, опуская голову. «Отвечай на мой вопрос, иначе правда убью», — сказал Шон, направляя на девушку купленный им кинжал к горлу. После недолгого допроса Шон и Кайри узнали, что зверодевушка работает на преступную группировку, которая подмяла под себя всех бедных и слабых зверолюдей, карманников и воров, чтобы те воровали для них деньги и любые ценности, а те давали им убежище и еду. «Неужели зверолюди не могут просто найти работу, чем заниматься преступностью?» — спросил Шон с непониманием такого образа жизни. «Это очень сложно. Хоть и существует закон о терпимости к полукровкам и другим расам, которые официально являются членами королевства демонов, все равно демоны имеют свои предрассудки и не все спешат нанимать зверолюдей и принимать их как своих. Все потому, что они другой расы. Подобная не редкость. Мы по сути являемся гостями с ограниченными правами и свободой, как в королевстве людей, только здесь нас не пытаются всех сделать рабами и убивать по одной только прихоти». «Понятно, ты свободна», — сказал Шон, отпуская пойманную девушку, которая сразу же убежала. «Ты уверен, что стоило ее отпускать? Думаешь, лучше было бы ее убить?» «Нет, просто теперь на тебя могут обратить внимание члены этой группировки. Пускай, мне все равно, ты как всегда». После этого прошло несколько дней, за которые Кайри так и не смогла затащить Шона в кровать, но смогла сблизиться с ним и провести хорошо время, оставшиеся дни отпуска. Когда команда снова собралась и принялась готовиться к новому заданию, они отправились в гильдию, где им подобрали подходящее задание с расследованием таинственного уничтожения некоторых ближайших деревень. Неизвестно было, кто повинен в их уничтожении и насколько силен монстр, поэтому они отправили их на разведку, чтобы собрать информацию. Придя на место происшествия, команда «Темные ножны» могла наблюдать за сожженной и уничтоженной деревней, с трупами, которые были превращены в куски мяса и фарш, и вправду ситуация необычная. Дома сожжены, а трупы объедены монстрами на части, но не превращены в угли, словно дома сожгли сразу или позже, а жители были убиты на улице другим способом, сказал Байрат, осматривая разрушенную деревню. Верно, странная ситуация. Обычно монстры либо съедают все в любом месте, либо уничтожают все. Могло ли это быть нашествие монстров, в числе которых был огненный тип, извергающий пламя? Задумчиво проговорил Стивенсон. Нет, пламя было создано кем-то искусственно, сказала Фатарима задумчивым видом. Почему ты так считаешь? Спросил Стивенсон. Будь оно создано монстром, то оно бы затронуло все здесь, но пламя коснулось лишь домов. Плюс пламя монстров имеет после себя едва заметный запах, чем обычный огонь. Следы монстров же появились уже после, а значит до этого момента здесь не было никаких монстров. Ты уже стала следопытом, Фатарима? Спросил Стивенсон. Просто я умею различать некоторые вещи, связанные с монстрами, ведь алхимия требует хотя бы понимать основы, чтобы понимать суть в ингредиента. Запах и вкус следов монстров и пламя различаются во времени их появления. Поэтому монстры могли быть здесь ни при чем. Возможно ли, что мы имеем дело с разбойниками? Скорее всего, согласился Шон. Но нам надо убедиться. Только следов, кроме монстров, нет. Тогда может стоит разделиться на две группы и обыскать лес в поисках следов или зацепки, предложила Илора. Хорошо, Кайри, Дазе и Илора первая группа, а я с Байрадом, Тимоном и Фатаримой вторая группа. Проводим поиски 2 часа и после возвращаемся сюда, чтобы поделиться информацией, объявил Стивенсон. После этого команда разделилась и отправилась на поиски в лес, который был полон монстров слабого и среднего класса. Но благодаря тому, что каждый член группы был достаточно сильным, мало кто волновался о столкновении с подобным противником и тем более о возможности проиграть этому монстру. Шон, Кайри и Лора шли по лесу 1,5 часа, встречая только монстров низшего и слабого класса, но ничего так и не смогли найти. Поэтому собирались уже вернуться, как внезапно Кайри отбила стрелу, летящую прямо в нее, своей рукой покрытой маной. «Враг!» — крикнула Кайри, заставив Шона и Лору стать более бдительными и готовыми к сражению. И следом на них выбежали вооруженные демоны, в числе которых были маги и лучники сзади, стрелявшие прямо по ним. «Кайри, на тебе те, что слева, на мне те, что справа», — сказала Шон, на что девушка кивнула, и оба побежали на толпу вооруженных демонов, пока Илора стреляла магическими стрелами в магов и лучников. Стоило Шон приблизиться к толпе, как его меч, покрытым тьмой, разрезал сразу 3 демонов одним взмахом, а следом создал выброс пламени, чем задел рядом стоящих демонов, из-за чего те стали гореть и кричать. Кайри тоже не отставала и резала врагов своим мечом, покрытым маной, чем смогла некоторые их мечи даже сломать. «А-а-а, стой, они слишком сильные, проклятие, отступа», хотел договорить бандит, но был обезглавлен Шоном. «Слабаки», — сказал Шон, продолжая резать врагов. За целых 5 минут сражения, в живых остался только один бандит, которого Кайри смогла оглушить и связать. «Кто-то сбежал?» — спросил Шон Эйлору. «Не уверена. Возможно, кто-то избежал. Это плохо. Раз они напали, значит, мы оказались очень близко к их логову, или возможно, что они возвращались к нему. А если кто-то избежал, они могут все разбежаться и лучше спрятаться. Нужно допросить одного из них», — сказал Шон, смотря на пленника Кайри. «Тебе следует думать наперед, Дазой, прежде чем всех убивать. Если бы не я, то вряд ли бы мы имели бы пленника», — сказала девушка-волчица. После этого начался допрос плененного бандита, которого для начала разбудили. Это заняло некоторое время, но благодаря небольшой помощи Лоры с ее магией и навыками Шона допрашивать, они кое-как узнали местоположение логова разбойников. Из информации, которую они также получили от пленника, разбойник являются сборищем преступников и бывших солдат Дамана Бериуса, которые во время провального переворота сбежали. Они выдавали грабеж и убийство за нападение монстров, благодаря тому, что многие из них были опытными демонами, служившие влиятельному дому. «Эйлора, отнеси этого демона на место встречи нашей команды. Если то, что он сказал, правда, то мы проверим и попытаемся задержать этих разбойников от побега», — сказал Шон. «Ты уверен, может стоит всем собраться? Группа Стива только через 1/2 часа вернется к разрушенной деревне, путь туда и обратно займет примерно 1 час, а бандиты могут сбежать к этому моменту. Не волнуйся, Эйлора, я и Дазы сильные. Если в том логове такие же бандиты, то проблем нам это не составит. Эх, хорошо, берегите себя», — сказала девушка-волшебница, беря с собой пленника. После этого Шон и Кайри отправились по свежим следам банды и указаниям пленника к их логову. Путь занял у них примерно 15 минут ходьбы, из-за того, что они осторожно, но быстро старались найти логово и уже могли наблюдать из укрытия, как в этом самом логове уже стоял большой шум и движение каждого в нем. «Похоже, я был прав. Они скоро сбегут и соберут с собой все, что украли», — сказал Шон, смотря издалека за суматохой и тем, как бандиты собирают вещи в повозке. «Вижу, их слишком много для нас двоих», — сказала Кайри. «Возможно, но мы сильнее каждого из них. Если я нападу и отвлеку на себя их всех, то ты вполне сможешь напасть со спины, и мы зажмем их в кольцо. Дазы, не стоит быть таким самоуверенным, мы точно не знаем, кто их босс и насколько он силен. Да в принципе мы не знаем уровень силы каждого из бандитов. Они явно слабаки, как и те, которых мы убили. Может быть, но не стоит лишний раз рисковать. Давай я обойду и нападу с востока, а ты с запада. Условное начало 5 минут», — предложила Кайри. «Хорошо, и прошу, не будь слишком самоуверен. Я понимаю, что после того, как ты научился использовать магию со своими навыками мечника, ты стал очень сильным, даже, возможно, сильнее большинства из нас, и тебя уже смело можно назвать авантюристом ранга, но это не значит, что ты не способен получить серьезную рану или ошибиться в схватке. Не волнуйся, если я и умру, то только тогда, когда исполню свой долг». «Долг? Какой долг и перед кем? Неважно, иди уже, времени мало», — сказал Шон, не желая вдаваться в подробности в такой момент. Сразу после обратного отсчета, который вел у себя в уме Шон после ухода Кайри, он бросился на бандитов, которые не успели вовремя заметить и обнажить мечи, как были смертельно разрезаны пополам. Но это нападение не ускользнуло от слуха и зрения остальных бандитов, которые были рядом и сразу же подняли тревогу на весь лагерь. Но не только там, где был Шон, но и там, где была Кайри, из-за чего бандиты разбежались на запад и восток, где начался бой. Несколько минут Шон просто резал и кромсал бандитов, обмениваясь ударами меча с некоторыми воинами, которые хоть чего-то стоили, но быстро умирали, стоило ему увеличить темп и силу. Когда уже почти не осталось бандитов, которые могли бы сражаться или хоть что-то сделать, внезапно Шон ощутил нападение и в последний момент прикрылся от удара своим мечом. Ляск. В одно мгновение меч Шона столкнулся с другим мечом, покрытым пламенем и углем, поэтому он покрыл свой пламенем, чтобы собрать силу и откинуть противника назад. Теперь, встав перед противником в нескольких метров, Шон мог разглядеть его внешность. Высокий и крепкого телосложения мужчина со слегка смуглой кожей, черные длинные волосы, зачесанные назад, и карие глаза. Лицо было очень суровым, жестким, на котором было серьезное выражение. Одет был в красную легкую броню, которая имела форму языков пламени. При этом торс был открыт. В руках он держал двуручный меч из угля, который испускал пламя, словно внутри была раскаленная магма. «Ты неплох», — сказал мужчина, после чего резким рывком снова напал на Шона, который вовремя выставил блок мечом, чтобы в этот раз контратаковать выпадом и всплеском пламени. Следом оба мечника обменивались взмахами мечей, между этим пользуясь магией огня, что могло в любой момент изменить темп битвы. Если бы кто-то ранил противника, то быстрые и смертельные взмахи мечей стали намного опасней. Когда минутное фехтование закончилось, оба соперника снова разорвали расстояние и смотрели друг на друга очень суровым взглядом. «Твой стиль и навыки, они необычны. Стойка не такая кривая, как у обычных авантюристов. Суровость и некая дикость, в которой есть намерение и желание зарубить цель любой ценой, при этом сохраняя силу и точность. Ты необычный демон и авантюрист. Рыцарь-аристократ?» – спросил мужчина. «Ты тоже неплох. В отличие от этих слабаков, ты явно необычный демон или рядовой солдат бывшей армии Набериуса. Рыцарь?» – спросил Шон. «Верно. Как и ты, я полагаю. Не буду в этом лукавить, но это тебя не спасет, падший рыцарь», — сказала Шон. «Я не падший и не пытался как-то выторговать свою жизнь за счет своего титула, но где-то я уже встречал такой стиль. Ты точно член западной аристократии, возможно, даже член дома Гримари или мелких дворян в их числе». Сразу после этих слов Шон быстрым рывком напал на мужчину-мечника, покрыв во время этого действия свой меч тьмой, чтобы тот стал острее, и лезвие на кончике меча стало длиннее. В момент столкновения мечник тоже замахнулся пламенным мечом, чтобы ударить со всей силы. В одно мгновение меч Шона и другого мечника столкнулись в явной борьбе силы, чтобы создать небольшой выброс маны, от которого некоторые лежащие камни были отброшены, а зеленая трава под ногами загнута в сторону, и в следующий миг Шон оказался позади мечника, чтобы в следующее мгновение его меч из угля был разрублен пополам, а на его груди появился глубокий порез от меча. «Понятно, мечи Фраустагрх», — прохрипел мечник, опустившись на одно колено, чтобы придерживаться одной рукой о землю, а другой грудь. Следом из его рта вырвалась кровь, которая капала словно из ручья. «Догадливый, КХМ стоило догадаться сразу, возможно, но перед тем, как я тебя убью, задам один вопрос. Ответишь честно, убью без боли. Задавай, КХМ». «КХМ», — кашлял кровью демон. «Почему рыцарь с твоими навыками занимается подобным? Ты мог бы присягнуть на верность королю и стать более полезным королевству демонов, чем мстить за дом предателей Набериуса. Задам встречный вопрос. Что ты сделаешь, если однажды господин, которому ты дал клятву верности, окажется предателем или изменником своего народа? На чьей стороне ты будешь в таком случае? Кто будет для тебя важнее?» — спросил мужчина, стоя спиной к Шону, который направил в его спину меч. «Понятно. Твоя верность достойна похвалы. Назови свое имя, рыцарь дома Набериуса». «Шейрок, преданный рыцарь и командир армии дома Набериуса», — сказал Шейрок с мимолетной улыбкой. «Хоть я не могу оправдывать то, что сделал Набериус, но я не предам их. Таков мой путь рыцаря. Шон Мичифрауст, запомнит тебя Шейрок. Покойся в загробном мире», — сказал Шон, после чего пронзил голову демона своим мечом. «Печально, что такие преданные рыцари служат не тем, кому надо. Жизнь так несправедлива». После этого Шон молчал, ушел и отправился добиваться оставшихся в живых бандитов, чтобы помочь Кайри, которая, как потом оказалось, почти всех своих противников победила и только ждала Шона неподалеку. Сразу как они встретились, то стали заниматься поисками и уничтожением оставшихся в живых бандитов, что могли прятаться в логове. И примерно через час к лагерю пришла остальная часть команды, которая встретила уже уничтоженный лагерь, в котором было много украденной добычи разбойников. Стивенсон и остальные, конечно, были рады, что члены их команды были живы и здоровы, но он все равно как командир осудил рисковые действия, пойти только вдвоем против целой банды разбойников, состоящей из бывших солдат дворянского дома. Когда команда закончила собирать в повозке добычу разбойников, то вернулись с ней в город, где отчитались и получили награду за перевыполненное задание. Ведь помимо расследования, они устранили причину. Добычу же разбойников команда оставила себе, согласно правилам гильдии. Но кое-какие предметы и вещи все же пришлось вернуть, так как они принадлежали властям королевства демонов. После этого прошло 4 месяца, за которые команда «Темные ножны» продолжала путешествовать по королевству, выполняя задания авантюристов по уничтожению монстров или исследованию опасных частей королевства. Бывали случаи, когда им нужно было расследовать дела внутри города, считая, что внутрь проник монстр и скрывается в его стенах. Подобное иногда происходило, но зачастую это были просто бандиты или преступные группировки. Иногда они брали выходной длинный в неделю, где снова проводили свой досуг в южной стране демонов. Шон в эти моменты возвращался снова в замок, выполняя свою роль личного рыцаря. Между всем этим Тимон и Фатарима наконец-то стали официально Б-ранговыми, пройдя тест на повышение ранга. Первый стал благодаря своей силе, а вторая благодаря особому тесту, так как являлась не боевой единицей, а лишь лекарем и алхимиком в команде, поэтому ей выдали данный ранг согласно ее специальности и тому, что она принадлежит команде Б-ранга, где все с таким же рангом. Прямо сейчас команда «Темные ножны» исследовала разрушенный город демонов, который был заполнен нежитью и призраками, которые блуждали по нему бесцельно. Нередко они встречали по пути мертвых скелетов демонов-стражников с алебардами в доспехах или рыцарей в ржавом снаряжении. Были даже обычные скелеты без всякой брони. «Интересно, как подобный город вообще стал таким?» — спросила Кайри, осматривая город, заполненный нежитью. Город когда-то был в осаде армии людей еще во времена 4-й войны рас. Жители не смогли вовремя эвакуировать, да и подкрепление не смогло прибыть, потому что тогда все фронты были заняты и лишней армии не было. Поэтому было решено пожертвовать этим городом. В конечном итоге город был частично уничтожен, а всех, кто в нем жил, убили, — объяснил Шон. «Ты много об этом знаешь. Ты как-то связан с этим городом?» — спросил Байрат с легким подозрением и любопытством. «Нет, просто я слышал подобное от некоторых торговцев и информаторов, прежде чем идти сюда», — ответил Шон. «Понятно. «Какая печальная участь у тех, кто жил в этом городе», — сказала Кайри. «Такова война, либо победа с жертвами, либо поражение с полным истреблением. Согласен, хоть участь города печальна, но наша задача — найти странные всплески маны в его центре. Тем более резкая активность нежити, которая обычно не покидает стен города, мешает соседним деревням, особенно торговцам», — сказал Стивенсон. «Нежить здесь даже не такая уж сильная», — сказал Байрат с пренебрежением. «Не стоит недооценивать нежить. В подобных городах нередко встречаются рыцари смерти, а они, как мы все знаем, равны по силе монстрам среднего класса. Поэтому бдительность не ослабеваем», — приказал Стивенсон. Команда «Темные ножны» продолжала свои поиски, уничтожая на пути встречающую нежить. Иногда команда встречала призраков, с которыми им пришлось разбираться иначе, чем обычно, так как такой тип монстров неосязаем, поэтому он покрыли свои мечи лунным порошком, который способен навредить призракам. И стоило им приблизиться к центру города, то стали появляться более сильные представители нежити, в число которых вошли упомянутые рыцари смерти, которых здесь было несколько, из-за чего команде пришлось принять бой с более сильной нежитью, которая была равно по силам монстрам среднего класса. «Это нормально, что здесь больше одного рыцаря смерти?» — спросил Байрат, выпуская огненные шары в нежить. «Нет, это ненормально в обычных обстоятельствах, так точно. Кто-то явно их создал», — сказал Стивенсон, парируя удары рыцаря смерти. «Возможно, мы имеем дело с некромантом, который засел здесь», — сказала Кайри, сражаясь с рыцарем смерти на мечах. Битва заняла примерно 10 минут из-за того, что рыцари смерти призывали низшую нежить, и та мешала в сражении. Но так или иначе они закончили сражаться, направляя в центр города, где располагался небольшой разрушенный замок, из которого они стали замечать зеленый свет и чувствовать, как оттуда исходила сильная мана. Стоило им войти в него и продвинуться дальше к источнику всего этого шума, как они вошли в разрушенный зал, в центре которого стояла некая темная фигура, одета в черное одеяние с голубыми оттенками. При этом его лицо было прикрыто воротником от одежды и капюшоном от плаща. Красные глаза выделялись на фоне тьмы, что окружало его. В руках он держал длинный черный посох с красными отметинами и узорами паутины, а на самой вершине были три черепа, самый высокий из которых имел зеленые глаза. Аура и энергия смерти исходила от него, что давало всем ясно понять, кто он такой. «Глупцы, пришедшие к своей смерти, исчезните», — скомандовал некромант, после чего из земли вышла темная энергия, которая собралась на его руке, и тот выпустил эту энергию в форме черепов пришедших авантюристов. «Барьер маны!» — крикнула Елора, создавая между атакой и командой голубой барьер из маны, который начал разрушаться после соприкосновения с этой энергией, но этого было достаточно, чтобы команда увернулась и избежала возможной смерти. «Тщетное сопротивление! Умрите и станьте частью моего войска, которая уничтожит армию короля демонов! Во славу Дамана Бериуса!» — крикнул некромант, после чего стукнул посохом по полу, и из стены других щелей вылезли призраки и новые рыцари смерти. Сразу как призванная нежить напала на авантюристов, те легко стали отбиваться и уничтожать их. «Думаешь, нас подобное остановит? Ты жалок как некромант», — сказал Байрат с наглой ухмылкой, посылая огненные шары в нежить. «Вы самоуверенные глупцы, пришедшие в дом некроманта. Узрите высшую форму возвращения смерти в мир живых ради новой силы и могущества над жизнью и смертью», — крикнул некромант, после чего поднял посох высоко вверх, и тот стал испускать зеленую энергию, а затем пришедшая нежить стала падать и разваливаться на части. Следом рядом с некромантом стала появляться некая фигура, которая имела высокий рост, подтянутую фигуру. Можно было заметить, что у него были черные волосы и красные глаза, красивое и взрослое лицо с серьезным взглядом. Носил он черное одеяние с доспехом, часть которого покрывала лишь его левую руку и ноги в черные латы, пока правая рука и остальные части тела были прикрыты черным обтягивающим костюмом с поясом, на котором висели ножи, и плащом с капюшоном, который внутри был белым, а снаружи черным. Левая рука в доспехе держала черный меч, а вторая правая рука носила белую перчатку и была на голове маленькой девочки, что была рядом с мужчиной. У нее были длинные белые волосы и разноцветные глаза, один был красным, другой зеленым. Носила она белое платье, которое прикрывало все, начиная от груди, заканчивая ногами. При этом плечи с руками и верхняя часть тела до шеи была оголена, показывая белоснежно яркую кожу девушки. «Убей их», — приказал некромант пришедшей парочке. В ответ черноволосый мужчина сначала посмотрел на девочку рядом с ним, чтобы увидеть, как она кивает, а затем резко стал угрожающе серьезным на лице, сжимая свой меч в две руки, поднимая его над головой, пока Мана концентрируется на его лезвии. «Он собирается атаковать нас какой-то магической атакой», — крикнула Илора, почувствовав колебания Маны вокруг мужчины и его меча. Шон собирался помешать мужчине завершить задуманное, но понял, что уже не успеет и решил тоже атаковать подобным трюком, собирая Ману на своем мече. «Умрите, затмение», — хладнокровно сказал мужчина, после чего взмахнул мечом и тот выпустил огромным всплеск тьмы, который направился в сторону команды авантюристов, но навстречу этой атаке Шон выпустил свою магическую атаку, тоже состоящая из тьма. Вот только атака Шон не принесла результата, а лишь ослабила и слабо замедлила атаку. Шон это быстро понял и смог в последний момент увернуться, как и его команда, что стояла позади и смогла оценить мощь атаки, чтобы уже после увидеть ее последствия. Всплеск тьмы, который почти задел команду, разрезал землю, каменные стены и здания, стоящие неподалеку, словно нож маслом, образуя острый разрез от места выпуска атаки до ее окончания, которая простиралась целый километр, покидая пределы зала. «Отступаем!» — крикнул Стивенсон, поняв, что в этой схватке им не выиграть, если они снова попадут под эту атаку, то не выживут. Но в момент, когда команда хотела отступить, рядом материализовался тот мужчина и хотел было отрубить Стивенсону голову, но его мечу преградил путь Шон, чьи мечи столкнулись. Мужчина сильнее надавил на меч Шона, отчего тот начал ощущать мощное давление, которое стало медленно теснить его назад. Но он покрыл свой меч и себя маной тьмой, чтобы усилиться. И в момент их противостояния вмешалась Кайри и Тимон, которые напали сзади, отчего мужчина был вынужден уступить и прикрыться от атаки двух авантюристов своим мечом, тем самым открывая свою спину Шону. Шон воспользовался возможностью открытой спины противника, чтобы нанести по ней удар. Вот только враг был быстрее и легко отбросил своим мечом его напарников, чтобы снова защититься уже от удара в спину, в лице Шона. «Он очень силен», — крикнула Кайри. «Согласен», — кивнул Тимон. «От него и той девочки исходит много маны и энергии смерти», — крикнула Илора. «Потому что они оба высший призрак, которого я создал и призвал в этот мир. С их помощью я быстро уничтожу вас всех. Во славу Дамана Бериуса, умрите», — крикнул некромант. «Что? Дело дрянь», — крикнул удивленный Байрат. «Сам знаю. Помогите Дазаю», — крикнул Стивенсон. «Не позволю. Сфера чумы», — сказал некромант, пустив в авантюристов темно-зеленую сферу. Тем же временем Шон и темноволосый мужчина схлестнулись мечами и давили друг на друга и моментами пытались напасть. И внезапно лицо мужчины приблизилось к Шону, и тот услышал шепот. «Бегите к западной части замка, в самой дальней комнате за камином будет секретный проход. Там вы на какое-то время сможете спрятаться», — сказал мужчина. «Что?» — слегка удивился Шон. «Освободи меня и мою госпожу от оков рабства этого некроманта», — сказал мужчина, после чего резко откинул меч Шона и схватил того за горло и бросил к стене рядом с его товарищами. «Дазы!» — крикнули члены группы, уворачиваясь от сфер чумы. «Сдохните, твари! Шквал пламени!» — крикнул Байрат, направив пламя на маленькую девочку и некроманта рядом. Когда несколько сгустков пламени должны были достигнуть девочки и некроманта, то навстречу им встал мужчина, который разрезал пламя тьмой, покрытой на мече. «Эйлора!» — крикнул Стивенсон, поняв, что это их шанс. «Поняла! Вспышка!» — крикнула волшебница, и зал осветил яркий голубой свет, который заставил некромант прищуриться и прикрыться рукой от него, а мужчина и девочка спокойно стояли и смотрели на убегающую команду авантюристов. Этим воспользовалась команда и быстро сбежала из зала. «Ты позволил им сбежать», — возмутился некромант за действия мужчины. «Я защищал свою госпожу в первую очередь. Остальное меня не волнует. Тогда иди и убей их». «Вы в порядке, госпожа?» — спросил мужчина, присев на один уровень к ней лицом. «Да, можешь идти, я разрешаю», — сказала девочка милым голосом. «Будет исполнено». После этого силуэт мужчины растворился в слабом свете маны. «Я не позволю им сбежать. Поднятие нежити, зов призраков, око смерти. Найдите и уничтожьте всех живых здесь обитателей», — крикнул некромант на весь зал, пока нежить поднималась и следовала приказам. В это же время команда бежала по разрушенному замку, где было пусто, но это было до тех пор, пока они не стали встречать поднятую и призванную сюда нежить. Чем ближе они шли к выходу, тем больше становилось нежити, и те постепенно зажимали их в кольцо, выматывая их силу. От подобного расклада Шону пришлось с командой довериться словам того высшего призрака и убедить команду бежать не к выходу, а к западной части замка, где они нашли самую дальнюю комнату и за камином тайный проход, в котором смогли спрятаться и передохнуть. Итак, что мы имеем? Некроманта с армией мертвых и высшим призраком, чья сила примерно равна монстру высшего класса или по-нашему авантюристу А-класса, сказал Стивенсон команде информацию, которую они получили. Еще мы знаем, что он как-то связан с бывшей семьей и домом на Бериусом, напомнила Фатарима. Верно, тот дом, который недавно устроил восстание, но в итоге был уничтожен, сказал Стивенсон. Похоже, не всех уничтожили и казнили, сказал недовольный Байрат. Высшего призрака сложно будет победить. В этом месте, где полно энергии смерти и маны, некроманты высший призрак будут сильны как нигде лучше. Обычно нежить появляется там, где было много смертей и страданий, отчего мана приобретает форму и характер под стать природному окружению и эмоциям носителей. Высший призрак – это тот, кто поднялся выше обычных призраков и нежити, сохранив свою оригинальную форму и силу при жизни, вместе с эмоциями и личностью. Но если наш противник был и при жизни очень сильным, то став высшим призраком его уровень сил мог стать намного сильнее из-за окружения, объяснил Стивенсон. Если бы мы только знали, с кем имеем дело, сказала недовольная Кайри. Его скорее всего зовут Дитфрид, сказал Шон, который до этого имел задумчивое выражение. Дитфрид, впервые слышу, сказала Кайри. Погоди, ты про того самого Дитфрида, который умер при осаде, уточнил Стивенсон. Да, тот, который был известен как рыцарь темной завесы. При жизни он владел сильным магическим черным мечом, который позволял усиливать все атаки тьмы в 2 или 3 раза. Имя этого меча было Затмение. Та магическая техника с тьмой была коронным и самым смертельным оружием Дитфрида при жизни. С ее помощью он смог уничтожить большую часть армии людей при осаде, из-за чего тем пришлось позже отступить, так как потери были выше ожидаемых и благодаря этому дальнейших осад не было. Дитфрид был посмертно назван одним из героев демонов, так как перед смертью помог спасти королевство от больших потерь. Вау, не ожидала, что мы столкнулись с такой личностью. Я даже не думала, что все так закончилось в этом городе, сказала удивленная Кайри. А кто была та девочка рядом с ним? Спросил Байрат. Скорее всего, молодая госпожа из семьи Фортреем 3, что правила этим городом, но была истреблена и их род закончился на этой девочке. Они как-то связаны? Спросила Кайри. Да. Потому что Дитфрид является по сути личным рыцарем у молодой госпожи Фортреем 3. Теперь понятно, почему он так о ней заботился. И похоже, он сам недоволен тем, что его и госпожу Фортреем 3 используют как инструменты. Поэтому он попросил меня освободить их. Можно ли ему верить? Спросила с подозрением Байрат. Раз то, что он сказал о тайном проходе, правда, значит, что он настроен на то, чтобы нам помочь в убийстве этого некроманта. Только вот нам их не победить. Некромант будет помогать Дитфриду, а тот будет защищать его от наших нападений. С нашей нынешней силой обоих нам не потянуть, сказал Стивенсон. Тогда надо их разделить, предложил Шон. Это рискованно и маловероятно, что сработает. Сработает. Если мы снова придем и убежим, то я вполне смогу взять на себя Дитфрида, а вы возьмете некроманта. Нет, это слишком рискованно. Ты ведь даже не смог его задеть. Как ты с ним справишься? Возмутилась такому плану Кайри. Верно, не следует жертвовать собой, Дазой, сказал Стивенсон. Лучше придумаем другой план. Нет, это самый оптимальный вариант. Я единственный в группе, имею достаточную силу для этого и при этом являюсь таким же магическим мечником, как Дитфрид. Тем более я уверен, что он будет сдерживаться в бою со мной, чтобы позволить нам его освободить. Все равно это риск, иначе никак. У нас не так много времени. Если мы дадим некроманту время на еще подготовку, то будет еще труднее его победить. Неизвестно, что именно он задумал, но если он это исполнит, то пострадает королевство демонов, серьезно сказал Шон. Ты возомнил себя героем или идиотом, который хочет рискнуть своей жизнью? Спросил недовольный Байрат. Думайте, что хотите, я должен с ним сразиться, чтобы стать сильнее. Либо вы меня поддержите, либо я сам все сделаю, сказал Шон, направляя к выходу. Стой, Дазой, мы с тобой, только просим тебя, не умирай, сказал Стивенсон, остановив Шона за плечо. И не собирался, сказал Шон с уверенным выражением. После этого команда скрытно покинула тайный проход, стараясь не привлекать к себе внимания нежити, но, к сожалению, на полпути к залу, где был некромант, их заметили призраки и пришлось тех быстро убить. Стоило им войти в зал, как их уже встретили рыцарями смерти и тем же самым мужчиной по имени Дитфрид и молодой госпожой рядом с ним. «Вы вернулись за своей смертью, глупцы, я вам ее подарю!» «Миазмы!» — крикнул некромант и выпустил зеленую энергию в пол, после чего тот почернел и стал превращаться в черную субстанцию. «Отступаем!» — крикнул Стивенсон, и те сбежали. Подобное действие очень удивило и разгневало некромант, ведь он готовился принять бой и потратил на это ману, а теперь все оказалось зря. «Арррр, вы за это поплатитесь, жалкие трусы, убей их немедленно, принеси мне их головы», — крикнул некромант Дитфриду, который взял одной рукой свою госпожу и усадил ее на плечо, а после растворился в слабом свете маны. В этот же момент команда «Темные ножны» убежала очень быстро в самую дальнюю часть замка, чтобы перед ними внезапно Дитфрида с девочкой на плече. В этот момент команда убежала назад, а Шон сразу же бросился на Дитфрида, тем самым взял его на себя, пока команда возвращалась обратно к некроманту. Несколько минут Шон и Дитфрид сражались и махали мечами, чтобы оказаться в просторной комнате, где не было крыши над головой и имелась дыра в стене, ведущая на улицу. На одно мгновение Дитфрид отпрыгнул от Шона, чтобы положил свою госпожу на землю и снова напасть на Шона, который сражался очень упорно, не жалея себя. «Не думал, что однажды сражусь с сами Дитфридом, именуемым рыцарь темной завесы. Это честь для меня, не сомневаюсь. Ты неплох для молодого демона и авантюриста, но тебе не хватает больше опыта и навыков, вместе с силой, чтобы быть мне равным», — сказал Дитфридом. «Поэтому я сражаюсь с тобой. Похвально. Но ты не боишься умереть? Я не умру, пока не исполню свой долг. Понимаю. Ты правда пытаешься нам помочь? Да. Я не желаю зла королевству демонов, как и моя госпожа. Но этот демон из Дамана Бериуса возжелал уничтожить королевство, используя меня и мою госпожу как инструменты», — сказал Дитфрид, взмахивая мечом, выпуская сгусток тьмы в Шона, но тот рассек его собственной тьмой. «Значит, он желает мести. Мести, скорее всего. Я не знаю, что случилось в королевстве демонов, но явно что-то связанное с домом Набериусом. Если кратко, то дом Набериус восстал и был уничтожен как предатель», — объяснил Шон, резким рывком оказавшись возле Дитфрида и взмахивая мечом, покрытый пламенем, по нему. «Ясно. Не думал, что славный когда-то дом будет уничтожен собственным народом. Печально», — сказал Дитфрид, блокируя удар мечом, покрытый тьмой. «Верно. Но чего желаешь ты?» — сказал Шон, нанося несколько взмахов мечом по Дитфриду. «Ничего, кроме счастья моей госпожи. Я умер как личный рыцарь, а не герой демонов, которым меня именуют. Меня не волнует участь и жизнь всех демонов и королевства, я помогаю вам лишь потому, что госпожа не желает подобного». «Понимаю. Конечно, ты понимаешь, ведь ты такой же, как и я», — сказал Дитфрида, резко исчезнув и оказавшись за спиной Шона, но тот вовремя среагировал, заблокировал быстрый удар в спину. «Верно. Поэтому я хочу стать сильнее, чтобы защитить своего господина от всех врагов и несчастий», — сказал Шон с суровым лицом, выпуская всплеск пламени из руки в Дитфрида, но тот вовремя исчез из зоны поражения. «Такова участь личных рыцарей. Мы служим и умираем ради тех, кому дали клятву. Либо мы выбираем господина или госпожу, либо они нас. Так или иначе, наш смысл жизни состоит из того, чтобы следовать этому пути», — сказал Дитфрида, появляясь на том же месте. «К чему ты этого говоришь? Хочу спросить тебя, ты готов умереть и отдать все, что угодно ради того, кому дал клятву верности?» «Конечно», — сказал Шон с уверенностью на лице. «Хорошо сказано. Раз так, то я дам тебе силу, чтобы исполнить желаемое», — сказал Дитфрид, оказавшись очень близко перед Шоном, чтобы пнуть его ногой к дальней части комнаты. «Следи за руками и запоминай. Я покажу тебе это лишь раз, чтобы ты мог понять и запомнить». «Что?» — удивился Шон, смотря на то, как Дитфрид держит двумя руками свой меч. «Две руки нужны, чтобы проводить в меч огромные потоки маны и контролировать ее скопление. Когда ты это делаешь, то обязан контролировать энергию на внутренней части лезвия меча и не выпускать ее из меча, пока не сделаешь финальный взмах. В момент самого взмаха, ты должен выпускать всю энергию в одно мгновение и сторону, чтобы она была сконцентрирована лишь туда, куда указывает лезвие. Затмение!» — крикнул Дитфрид, после чего тот взмахнул и огромный всплеск тьмы направился в сторону Шон. Тот стоял достаточно далеко и знал, что будет за атака, поэтому вовремя увернулся. Но то, в какое направление направилась атака, было то самое место, где находился некромант. Энергия тьмы продолжала свое движение, и в момент, когда она достигла центра замка, то можно было услышать сильный крик и увидеть, как зеленая энергия выплеснулась из того места в небо, а после растворилась. «Упс, случайно», — сказал Дитфрид со злой усмешкой. «Ты это специально, верно? Магия не давала мне намеренно навредить этому некроманту. Тем более он постоянно следил за моими действиями и мог помешать мне, если бы я даже попытался это сделать при нем, или навредить моей госпоже, за одну только попытку. Поэтому пришлось очень схитрить и сделать так, чтобы он оказался на линии удара моей атаки, пока твоя команда отвлекала его на себя. Формально я не могу полностью контролировать выходную мощь моей атаки и того, как далеко она сможет достигнуть своей цели», — сказал Дитфрид. «Ты очень коварен. Спасибо. Теперь я не чувствую связи между тем некромантом и мной, а значит, мы больше не его слуги и свободны», — сказал Дитфрид с довольной улыбкой, смотря на девочку, что смотрела на то место, где был убит некромант. «И что теперь ты будешь делать?» — спросил Шон, сжав меч в своих руках и направляя его на Дитфрида. «Служить госпоже и сделать ее счастливой», — ответил Дитфрид спокойным тоном. «Даже если придется убить жителей королевства, естественно, тогда я не могу позволить тебе уйти. Ты со своей командой меня не остановите. До этого я сражался в полсилы, чтобы случайно не убить вас и не остаться рабом этого некроманта. Поэтому лучше побереги силы и подумай о товарищах. Я попробую тебя остановить. Упрямство у нас в крови, верно? Тогда я покажу тебе истинный уровень мастерства магического мечника. Если ты выживешь, то будем считать, что ты силен, умрешь, значит слаб», — сказал Дитфрид, после чего напал на Шона, держа в одной руке свой черный меч, а в другой ничего, кроме одетой белой перчатки, в которой скапливал ману. Шон же принял выпад Дитфрида своим мечом, но тот свободный рук формировал заклинание тьмы, чтобы выпустить сгусток тьмы, пока его меч занят. Но Шон не растерялся и покрыл меч тьмой и пламенем, чтобы взрывная сила вынудила Дитфрид исчезнуть и оказаться уже за спиной парня, чтобы нанести неожиданный удар. Но Шон вовремя это почувствовал, так как запомнил, как действует и атакует Дитфрид, поэтому пригнулся от попытки его обезглавить, а после ударил по его по ногам, чтобы тот потерял равновесие. Временная дезориентация помогла Шону сделать резкий выпад в грудь Дитфрида, но тот снова исчез и оказался сбоку, чтобы взмахнуть мечом по Шону, который блокировал удар созданным в свободной руке мечом тьмы, который был уплотнен маной. И таким образом продолжалась их схватка, где каждое движение и взмах сопровождались уловками и попытками нанести смертельный урон. Дитфрид явно превосходил Шон в этом, благодаря способности призрака исчезать и появляться там, где хочет, в пределах определенного радиуса. Это можно назвать некой формой телепортации или быстрого движения, только в призрачной форме, он превращается в энергию и материализуется уже в той точке, которой хочет. От автора: что-то вроде мгновенного шага из Блича. И в конечном итоге примерно пятиминутного сражения, Шон был весь изранен и истекал кровью по телу, но благодаря регенерации раны закрывались, только это не меняло то, что он потратил в такой короткой схватке все свои силы и ману. Пока в это же время Дитфрид имел лишь один глубокий порез в области груди, но стоял на ногах, смотря на лежащее тело Шона сверху вниз, указывая наконечником своего меча. «Молодец, ты смог выжить и даже ранить меня своим мечом в процессе нашего сражения. За это я дарую тебе жизнь и совет», — сказал Дитфрид, убирая меч и идя к молодой девочке с разноцветными глазами. «Какой? Живи и радуйся тем моментам, которые у тебя есть. Мы, как члены семьи Мичифрауст, имеем одну и ту же судьбу и путь: умереть со своим господином или госпожой, или умереть ради господина или госпожи. Другого пути у нас нет. Но это не значит, что мы должны умереть, не ощутив радости от других связей, чем только от тех, что мы имеем по долгу клятвы. Я уже ничего не могу исправить, но ты еще молод и можешь прожить эту жизнь лучше остальных из нас, но сохраняя верность своему долгу клятвы, ведь иначе твой путь будет полон печали», — объяснил Дитфрид, беря на руки девочку и уложив ее на плечо. «Ты это серьезно?» «Да. А если эти связи станут помехой моему долгу, тогда разорви их во славу долга. Но если не станут, то радуйся, что этого не случилось, ведь жизнь полна непредсказуемости и сюрпризов». «Понятно. Я запомню твой совет, дядя». «Это хорошо, внучок. Передай привет брату», — сказал Дитфрид, после чего растворился в неизвестность с искрами маны. «Эх, и как я теперь буду отцу это объяснять?» — с легкой усталостью и недовольством проговорил Шон, лежа на каменном полу, вокруг которого были обломки и мусор. «Дазы», — послышался громкий голос Байрода. «Я здесь», — ответил Шон. «Вот ты где, ты цел, вроде как, только очень устал», — ответил Шон, так как большая часть порезов почти закрылась. «Отлично, идти можешь, вроде как, давай помогу», — сказал Байрат, подставляясь под Шона, чтобы тот опирался об него и держался рукой через плечо. «Спасибо, что, кстати, стало с Дитфридом. Последнее, что мы увидели, это как его атака уничтожила некроманта», — спросил Байрат. «Сбежал. Проклятие. Ну пускай, главное, что мы победили некроманта, долго он не проживет, если только не будет поедать души живых. Как, кстати, остальные?» — спросил Шон. «Не очень. Кайри и Тимон серьезно ранены. Фатарима ими занимается. Эйлора со Стивенсоном отделались легкими ранениями». «Ясно. Похоже, нам очень повезло. И не говори. Теперь я помимо холода не люблю нежить. С твоей магией оба этих фактора звучат смешно», — говорит тот, кто постоянно ищет себе сильного противника, чтобы сдохнуть красиво. «Я же говорю, что не умру. Говори это другому, но для меня ты обычный самоубийца», — сказал Байрат. «Думай, что хочешь». После этого Шон и Байрат прибыли в зал, где был бой между ними и некромантом. На полу лежали два товарища, Кайри и Тимон. Девушка-волчица потеряла одну руку и имела бледный вид, с заметным изменением в волосах, приобретя белую прядь волос на голубых локонах. При этом молодой парень-демон истекал кровью в области живота, из которой исходила черная жидкость. Остальные имели легкие порезы и грязь на лице. «Я рад, что ты жив, Дазый. Я тоже. Как они?» — спросил Шон, смотря на двух лежащих товарищей. «Жить будут, по словам Фатаримы, если не мешать ей. Этот некромант был очень неприятным противником. Нам повезло, что в последний момент его убила атака Дитфрида. Но тот даже перед смертью успел нам насолить. Теперь я буду стараться избежать боя с некромантом в таких местах», — сказала Эйлора. «Согласен. Нам очень повезло сегодня выжить. Как Дитфрид?» — спросил Стивенсон. «Сбежал», — ответил Шон. «Понятно. Но он уже не наша забота. Главное, что проблему в городе мы решили и награду получим», — сказал Стивенсон. «Сейчас в городе должна была остаться обычная нежить, поэтому покинуть его не составит проблем. Подождем, пока Фатарима не закончит с Кайри и Тимоном, а потом покинем это место». «Согласен, Дазый», — позвала Фатарима. «Что, тебя зовет Кайри?» — ответила она ему. Подойдя поближе, Шон сел рядом с лежащей на спине девушки. «Что случилось, Кайри?» «Дазый, я рада, что ты цел», — сказала она с улыбкой. «Спасибо за беспокойство, но лучше о себе подумай». «Знаю, но я хотела тебе сказать, что ты мне очень нравишься». «Понятно», — спокойно ответил Шон, не зная, что на это следует ответить. «Хе, так и знала, что ты не отреагируешь на мои слова, но я хочу, чтобы ты был рядом в этот момент. Мне страшно», — сказала Кайри, протягивая единственную целую руку к Шону. «Хорошо», — ответил Шон, взяв руку девушки. После этого команда «Темные ножны» покинула разрушенный город. Вернувшись в обычный город, команда сначала отвезла своих членов в гостиную, где ими продолжила заниматься Фатарима. Стивенсон же с Шоном пришли в гильдию авантюристов, где сделали отчет и отметили, что задание подняло свой ранг с появления высшего призрака. Гильдия оценила старания их команды и дополнила награду в связи с новыми факторами, но, к сожалению, из-за того, что они упустили высшего призрака, который являлся Дитфридом, то награда была не слишком большой, как хотелось бы команде. Поэтому команды «Темные ножны» взяли выходной длинный в полмесяца, чтобы дать членам своей команды отдохнуть и собраться с силами после лечения. Фатарима, благодаря хорошим финансам от награды, смогла приобрести все необходимые средства и вылечить раны Кайри и Тимона. Благо, у них была рука девушки, чтобы приделать обратно. А вот с Тимоном пришлось повозиться из-за того, что рана была проклята, и для исправления нужно было подготовить специальное зелье, что потребовало много времени и средств. Но по конечному итогу, команда смогла восстановиться и продолжить свою работу авантюриста. Хоть у некоторых могли появиться мысли не спешить, но другого они не умели, чтобы зарабатывать деньги и кое-как жить, поэтому откладывать работу не имело смысла. Кайри же после выздоровления была еще навязчивее и желала быть ближе к Шону, словно завтра не наступит. Но члены команды нормально воспринимали такое поведение, так как девушка была очень близка со смертью и, скорее всего, не хотела упускать ни минуту. Подобная не редкость в работе авантюристов, а у представителей зверолюдей подобное еще более сильно обострено из-за сильных инстинктов. Шон же не противился слишком большому вниманию девушки, так как находил это в какой-то степени терпимым и приятным способом провести время в компании с близким напарником, который мог помочь небольшим спаррингом. Большую часть времени Шон потратил на тренировки, желая стать сильнее. Конечно, его команда тоже не сидела сложа руки и желая стать сильнее, чем была. И позже для команды подвернулась возможность испытать свои силы, так как начался рейд с другими членами гильдии на монстра высшего класса во главе с ранговой командой. Награда была высокая, и они вполне могли справиться, если их будут прикрывать такие сильные авантюристы, то должны управиться кое-как, без проблем. Если же они еще хорошо себя проявят, то их могут повысить до команды ранга. Поэтому сразу, как было обещано, они выступили с 5 командами авантюристов, одной из которой была команда ранга. Всего это было 30 авантюристов, и все они направились в лес полный монстров. Несколько дней они продвигались по лесу, встречая все больше и больше монстров слабого и среднего класса. Иногда они делали привал, чтобы отдохнуть и обсудить план над разведки и имеющиеся информации о монстре, на которого охота. Монстр высшего класса в лесу смерти – нередкое явление, особенно в его самых глубоких частях. Но сейчас этот монстр стал нападать на деревни и вынуждать монстров среднего класса мигрировать и нападать на города и крепости. Подобное вынудило властей, а те гильдию, создать рейд и уничтожить монстра, который стал причиной данной проблемы. Запомните, монстр высшего класса может иметь несколько способностей и видовых особенностей. Интеллект достаточно высокий, чтобы нормально мыслить и понимать простые вещи, даже возможность разговаривать и повторять слова. Поэтому не стоит ожидать встречи с глупым монстром, который будет прыгать в ловушку и доверять только своим инстинктам. Церемониться не будем и стараемся поразить насмерть и быстро. Задача первой и второй группы – заманить монстра вот сюда, перевал с дорогой. Здесь мы устроим засаду и сможем не дать ему сбежать и свободно перемещаться. Мы должны действовать быстро и четко. Есть вопросы? – спросил лидер всего рейда из числа команды ранга. У некоторых были вопросы и возмущения насчет такого рискованного плана, так как существовал риск для первой и второй группы, что тех не устраивало. Но стоило надавить силой лидеру рейда, как многие воодушевились в плане. Команда же «Темные ножны» была в третьей группе и поэтому была в засаде, пока остальные выполняли свои роли. Несколько часов они ожидали, иногда встречая мимо проходящих монстров, но не трогали их, чтобы не раскрыть себя. И вот внезапно к месту их дислокации бежала отправленная группа, за которой из леса выпрыгнула их цель. Он двигался очень быстро на двух лапах, имел черный оттенок кожи, который слегка напоминал панцирь с острыми шипами. Фигура была человекоподобной с острым хвостом. Руки были острыми и крепкими на вид. Лицо было тоже черным с красными глазами с рогами на макушке, слегка загнутые вперед, а также длинные рога из шеи назад. Когда монстр почти настиг одного из членов приманки, как в этот самый момент напали два авантюриста из команды ранга и своей атакой сбили монстра с ног, отбросив на несколько метров, отчего монстр быстро встал и уже собирался напасть на них, как уже за ним оказалась команда «Темные ножны», три мечника которых сразу же ударили в спину монстра своими мечами. Вот только монстр быстро отпрыгнул прочь и уже был зажат с двух сторон, пока вдруг его полностью не окружили остальные группы, включая те, что были приманкой. Сразу за этим последовала одновременная атака, бойцы ближнего боя удерживали монстра на одном месте, пока маги и другие готовили своими дальние атаки. И в момент, когда все были готовы, воины отступили и дали магам одновременно ударить по монстру мощной магической атакой. Граа! Взревел монстр настолько сильно, что даже неприятно. И в одно мгновение монстр оказался перед авантюристом-воином, чтобы оторвать его голову. «Он здесь!» — крикнул авантюрист. «Что это за скорость такая?» — удивился другой авантюрист. «Возможно, это его способность. Следите за его хвостом. Он может им резать и отбивать атаки. Его рога испускают молнию». Бой продолжался несколько минут, за которые погибло 6 авантюристов Б-ранга. Монстр словно знал, кто слабее, а кто сильнее, и поэтому избегал боя с ранговыми авантюристами, благодаря своей скорости и высоким прыжкам. Следом монстр стал испускать сгустки тьмы, похожие на стрелы, и стрелять ими в магов и лучников, до которых он не мог дотянуться. Из-за этого число смертей стало увеличиваться, а шансы на победу уменьшаться. Это заметили все и начали пытаться задержать монстра даже ценой своей жизни, иначе никто из них точно не выживет, если не дать авантюристам ранга достигнуть монстра. И это сработало, когда два авантюриста, схватив монстра за ноги, а еще один давил на него своим молотом. Этих коротких секунд было достаточно, чтобы авантюристы Аранга смогли приблизиться вместе со всеми, чтобы напасть на застывшего на одном месте монстра. Шон тоже принимал участие в сражении и неплохо помогал вместе со своей командой, нанося удары пламенем и тьмой, пока Кайри и Тимон прикрывали его. Стивенсон при поддержке Эйлоры смог даже пробить живот монстра, когда тот был на мгновение прикован к одному месту. Но именно на это мгновение копье Стивенсона стало сиять красной энергией, которую успел заметить Шон в момент нового взмаха. Гра! Снова взревел монстр, откинув выбросом маны всех вокруг, пока из него текла кровь из-за образовавшихся отверстий в естественном панцире. Поэтому монстр резко стал бежать в сторону от авантюристов. «Эта тварь пытается сбежать!» — крикнул один авантюрист. «Остановите его! Рискните даже своей жизнью, но не дайте ему сбежать, иначе все будет зря!» В этот момент Шон был ближе всех и смог преградить путь монстру высшего класса, пока тот был весь изранен и ослаб от неприятного боя. Монстр пытался откинуть Шона прочь, но тот смог выдержать его удар кулака своим мечом, а затем второй и третий удар, что заставило монстра ударить еще сильнее. Но пока он этим занимался, к нему успели подбежать самые сильные авантюристы, которые сразу же воспользовались моментом и напали со спины. Это вынудило монстра защищаться от атак с обоих сторон. Гра-а-а. Он сильно ослаб. Это предсмертный крик. Добиваем его пока можно, иначе он выкинет что-то перед смертью. Шон решил в этот момент воспользоваться новым приемом, пока монстр был занят. Взявшись за меч двумя руками, он стал пронизывать его своей маной, придавая ей форму тьмы, концентрируя ее на кончике лезвия.